Ага, ясненько, вот и ответ насчет Гризильды заодно. Но вы же все равно подвергаете кандидатов при процессинге генетической терапии. Геном зооноида отличается от исходного генома человека. Да, мы рассматривали и такой вариант. Сейчас мы можем искусственно внести в тело женщины Y-хромосому. В 40-е такой возможности не было. Технологии были слишком примитивны. Но тогда она перестанет быть женщиной. Придется и фенотип править под мужской. Иначе будет довольно много заболеваний из-за несоответствия. Тем не менее, что-то сделать с этим нужно. И не из-за этой новомодной болтовни о равноправии полов, нам бы не потребовалось много времени, чтобы снова ввести патриархальные порядки. Настоящая проблема была в том, что при таком физическом неравенстве женщины становятся естественной мишенью для любых преступлений, ограблений, изнасилований, убийств. Преступность среди зооноидов, лично я полагал такое невозможным, и полицейская статистика после дня X была со мной согласна. Очень трудно нарушать закон, когда Зоаларду достаточно щелкнуть пальцами и сказать: «Все, кто уже совершил преступление, шагом марш в тюрьмы, все, кто их собирается совершить, бегом в центры психической коррекции». В этом плане я у Фридриха и спросил, он только вздохнул. В то время мы еще не разработали искусственные телепатические усилители, а без них радиус контроля Зоалардов не так велик, 200-300 метров, может быть километр, если выложиться на полную мощность. Для удержания злоумышленников по всему миру этого недостаточно. Нас всего 12, Зикстоул, а население Земли в то время росло чудовищными темпами. Мы не могли успеть везде, требовались другие способы саморегулирования. Одним из таких должен был стать проект самооборона. Женщине невозможно привить боевую форму, но это еще не значит, что с ней совсем ничего нельзя сделать. Биотехнологии Кроноса могущественны. Можно, не меняя хромосомного набора, поэкспериментировать с человеческим телом, сделать его более выносливым и живучим, повысить болевой порог и психическую стабильность, убрать из генома наследственные заболевания, привить иммунитет ко всем известным инфекциям, облегчить беременность и роды. Можно вживить ей импланты, антенны, принимающие команды зооалардов, и дополнительные конечности, достаточно сильные и самостоятельные, чтобы выполнять работу по дому, а заодно защитить свою хозяйку от посягательств рядовых зооноидов. Правда, дополнительные руки регулярно отторгались, потому что выращивались с использованием мужских геноключей. Но это не убивало весь организм, площадь контакта была относительно невелика, а тело носительницы специально рассчитывалось на это. Совершенные женщины просто отбрасывали руки каждые полгода, когда те начинали отмирать, как ящерица отбрасывает хвост, после чего в ближайшем отделении Кроноса им за какой-то час вживляли новые, а потом появилась она и все пошло кувырком. Она – потерянный номер, первый настоящий Диклониус. Симбиотические конечности женщины из проекта самообороны не были векторами, они были вполне материальными и видимыми, сильные, прочные, очень проворные, они все же не могли проходить сквозь предметы, двигаться со скоростью света и ловить пули. Они могли разорвать человека пополам, но не рассечь его, подобно острейшему клинку. Среди них были не только руки, но и клешни, щупальца, крылья. Геноинженеры испытывали разные конфигурации, чтобы добиться максимальной эффективности биоманипуляторов. Заодно, по просьбам подопытных, испытывались разные косметические улучшения. Какая же девочка откажется стать красивее, имея такую возможность? Необычные цвета волос и глаз, метаболизм, не накапливающий жиров, кожа, не знающая морщин даже в старости, грудь, которая никогда не обвиснет, для биоинженеров Кроноса это все было детской игрой. Потерянный номер была 12-летней девочкой с зелеными волосами и красными глазами. У нее было человеческое имя, но Пуркстал его не помнил. Для персонала Кроноса она стала профессиональной страшилкой, городской легендой. Ее черные когти и крылья были снабжены энерголиниями, которые должны были всего лишь увеличить прочность и силу имплантов. Возможно, увеличить длительность их эффективной работы, преодолевая отторжение. По ее образцу планировалось создать женский спецназ Кроноса, феминистический аналог гиперзооноидов. Первые проблемы начались, когда обнаружилось, что она, собственно, является потерянным номером, то есть не реагирует на команды зооалардов. Позже, уже при ее побеге, выяснилось, что когти, окруженные концентрированной биоэнергией, легко рассекают металл и тела зооноидов, а крылья, используемые в качестве щита, не пробиваются никаким известным оружием. Пуркстал, прилетевший по тревоге, поспел к шапочному разбору, стена лаборатории была разворочена, половина сотрудников мертва, а вторая запугана до потери пульса. Выжившие несли какую-то мистическую чушь об оживших тенях, о стаях черных птиц, о мертвом пустом небе. Один из охранников сказал, что перед тем, как улететь, девочка произнесла «больше никогда». В принципе, Зауэллардов это происшествие не слишком взволновало. «Летать так летать, я им помашу рукой». Ну, бежал себе подопытный образец и бежал, много вреда она в одиночку не причинит. Потомства у нее быть не может, во-первых, потерянные номера вообще бесплодны, а во-вторых, импланты по наследству не передаются. Если осядет где-нибудь, спрятав крылышки и замаскировавшись под человека, бог с ней, пусть выживает, как умеет. Если начнет летать на виду у свидетелей и устраивать кровавую резню по любому поводу, ее будет легко поймать. Опыты в рамках проекта «Самооборона» продолжались, а примерно через 5 лет после этого поступило сообщение о странным образом убитой семье в пригороде Парижа. Тела погибших были разрезаны на части неким длинным, невероятно острым и при этом изогнутым инструментом. Не выдержала девочка. «Пошла в разнос», — подумал Пуркстал, и оказался прав, но лишь отчасти. Чтобы поймать истинную виновницу трагедии, пришлось напрячь все ресурсы французского филиала. Но когда она наконец оказалась в лаборатории, ахнули все. Как известно, Аптом сумел обойти проблему бесплодия, превращая других в собственные копии. Но он не был первым на этом пути. За десятилетия до него, потерянный номер использовала ту же стратегию. Только ее целями стали не зооноиды, а люди. Непонятно, каким образом она умудрилась собрать все изменения своего фенотипа и поместить их в геном новосотворенного вируса. По единодушному мнению ученых, для этого требовалась целая лаборатория. Однако результат был налицо, зараженные вирусом всегда давали потомство в виде совершенных женщин Кроноса, и все эти мутанты изначально были потерянными номерами. Могли телепатически общаться между собой через рожки, но плевать хотели на команды Зауэллардов. Разумеется, симбиотические конечности по наследству не передавались, и никакой вирус не мог этого изменить. Но тут ученые Кроноса снова схватились за головы. Потомки потерянного номера каким-то образом научились формировать руки из чистой биоэнергии, без биологической основы. Хорошо еще, что на крылья прародительницы эта способность не распространялась, все же структура мозга Диклониуса была достаточно близка к человеческой, а среди предков вида Homo sapiens птицы летучих мышей как-то не наблюдалось. Но невидимые руки, так называемые векторы, были достаточно опасны и без этого. Не имеющие анатомических ограничений живых конечностей, способные проходить сквозь живые ткани, превращаться в дробящие, режущие или колющие оружие, двигаться быстрее пули. В какую бы прочную броню ни был укутан зооноид, пока в его теле оставались мягкие ткани, он был уязвим. И что самое гнусное, с помощью векторов диклониусы могли передавать вирус дальше. Причем он мгновенно внедрялся в геном так, что даже Баркас не мог его оттуда извлечь. У зараженного мужчины были жизнеспособными только сперматозоиды, несущие X-хромосому, и все девочки, зачатые им, рождались диклониусами. Даже процессинг в зооноида не мог изменить этого факта. Вот тут Зауэлларды перепугались по-настоящему. Весь великий план Арханфера оказался под угрозой. Проект «Самооборона» был закрыт, его участникам стерли память, подопытные женщины прошли обратную трансформацию в обычных людей. На поиск и захват диклониусов были брошены силы 5 Зауэллардов. Постепенно эпидемия была подавлена с относительно небольшими потерями, 40 жизней. Но потерянный номер найти так и не удалось, она словно в воду канула. Случаев заражения вирусом диклониусов тоже больше не наблюдалось. Еще 5 лет лорд Кайрлион, куратор Европы, нервно вздрагивал, стоило кому-то затронуть в его присутствии тему процессинга женщин. Потом эта проблема как-то отошла в прошлое, стала забываться за более насущными проблемами. И вот теперь, спустя почти 40 лет, как минимум один диклониус объявился в Японии. Более того, наличие снайпера указывает, что девчонка не просто случайный мутант, кто-то определенно пытался использовать ее в своих играх. Мне не нужно напускать на себя задумчивый вид, он получается естественным путем. Какой долбанный демиург умудрился так изощренно сшить 2 мира аниме на живую нитку, не просто механически их перемешав, а объединив причинно-следственными связями. И только ли 2, какие еще твари могут скрываться в его трущобах и небоскребах? Что мне делать, если завтра из моря вылезет ангел? Или если в Японию вторгнутся войска Британской империи на Найтмерах? Да, снайпер. Каковы результаты его допроса? Не его, а ее, ворчит Пуркстаул. Твой противник оказался женщиной. В этом и проблема. Мы не можем вытрясти из нее ни слова. Мужчина бы уже все рассказал. Опыт агентов Кроноса в допросах не так велик, как у других спецслужб. Нет, конечно, в распоряжении Зауэллардов были и опытные палачи, и профессиональные психологи, и химики со множеством наркотиков, развязывающих языки более или менее успешно, но их услуги требовались крайне редко. Все дело в том, что у них был практически безотказный способ получения информации, более надежный, чем пытки, переговоры или сыворотки правды. Достаточно превратить подозреваемого в зооноида, и все его секреты у Зауэллардов в кармане. Женщины среди противников попадались редко, а когда попадались, считалось, что им достаточно кулаком погрозить, чтобы они все выложили. Ох уж эти допотопные патриархальные стереотипы. Одна дамочка с крепкими нервами, и вся огромная организация замирает в растерянности. Нет, конечно, со временем из нее все вытрясут, привлекут грамотных специалистов и расколют как орех. Но пока что Кронос понятия не имеет о кокузавах и их заговоре, и будет трясти все возможные источники информации, включая Нану. А что там с рогатой девчонкой? Напускаю на себя как можно более небрежный вид. То же самое. Повторяет как попугай. Папа запретил Нане говорить с чужими. Знать бы еще, кто этот ее папа. Форсированные методы воздействия собираются использовать. Только попробуйте, сукины дети. Я весь этот ваш Кронос по кирпичику разнесу. Какой смысл? Пожимает плечами Пуркстаул. Она же потомок совершенных женщин. То есть унаследовала повышенный болевой порог и абсолютный волевой контроль организма. Ее пытать так же бесполезно, как зооноида в боевой форме. Да и не нравится мне мысль о пытках ребенка. Без крайней необходимости я такого приказа не отдам. Уф, хоть что-то человеческое в нем осталось. Все-таки уважаю я своего шефа. Но насчет волевого контроля не совсем ясно, если верить манге. Именно боль использовалась как оружие против деклониусов, чтобы помешать им пользоваться векторами. Зооноида таким способом не остановишь, если ему оторвать руки и ноги, он врага зубами грызть будет. По себе знаю, последняя проверка совсем недавно была. Надо выяснить подробнее, как у них с этим, может пригодиться. Лорд Пуркстаул, разрешите мне заняться ее дальнейшей разработкой. Мы сражались вместе, и похоже, девочка мне доверяет несколько больше, чем вам. Возможно, я сумею ее разговорить. Или вытащить какую-то косвенную информацию. Пауза. Как бы подозрительно не относился ко мне Пуркстаул, он уже должен понять, что я зря не предлагаю. Да идея звучит вполне рационально. Можешь попробовать. Только гулять на берег я вас повторно не отпущу. Не думаю, что те, кто тебя чуть не убили, ограничатся одним снайпером. Похоже, они очень недовольны, что Нана попала к нам в руки. Придумай для нее любое внятное обоснование, почему вам необходимо остаться в лаборатории. Позвольте возразить, лорд Пуркстаул, я не думаю, что это хорошее решение. Молчаливый вопросительный взгляд, дескать, продолжай, интересно, что за безумная идея тебе на этот раз пришла в голову. Я не думаю, что убить меня или Нану будет так просто теперь, когда мы предупреждены. Одного ситисиса в небе вполне достаточно, чтобы вовремя засечь любые попытки подобраться к нам, особенно на открытом пространстве пляжа. Да и я сам не окончательно растерял навыки мониторинга безопасности. С другой стороны, в разговоре с Наной мне удалось выяснить, что она выполняет задание для некого папы. Если мы позволим, а лучше поможем, девочке эту миссию выполнить, то получим двойную выгоду. Во-первых, она станет больше нам доверять, а во-вторых, в процессе выполнения может вывести нас на другие источники информации. ХМ, в принципе, можно попробовать. Учти, Зигстолл, ты несешь ответственность за ее безопасность. Не то, чтобы мне сильно нужен был живой деклониус на моей территории, но информация, сам понимаешь. Я, конечно, обеспечу вам прикрытие, но оно эффективно только против людей и легких сил зооноидов. Если у нашего предполагаемого противника окажутся хотя бы вамары, не говоря уж о гиперзооноидах, вся надежда только на тебя. Защита случайных прохожих от векторов девчонки, тоже целиком под твою ответственность. Ну да, верно, Нана не нападает на людей, но Фридриху откуда это знать? Всякий, кто имел дело с деклониусами, предпочтет перестраховаться. Странно, что еще так умеренно. Я уже собираюсь на выход, как вдруг мне в голову ударяет свежая идея. Лорд Пурк встал, у меня есть идея, как расколоть эту снайпершу. Вы сказали, что женщин можно преобразовать в гиперзоноидов, так, теоретически. Насколько мне известно, таких попыток не производилось, но в теории должно работать. Но такой гипер будет очень слабым в боевой форме, потому что вся биоэнергия будет уходить на поддержание жизнеспособности, правильно, но в данном случае нам нужна от нее не сила, а правда. Почему бы не попробовать сделать это с нашей пленницей, иначе она останется слепой на всю жизнь, сетчатку я ей пожег необратимо. Хмммм, нужно обсудить этот вопрос с учеными, может что-то и выйдет, а куда потом деть такого хилого гипера, в лабораторию на опыты, отдайте ее под мое командование, лорд Пурк стал. У меня, как вы знаете, энергии очень много, так, что не знаю, куда ее девать, а благодаря наследию Элигина я могу подзаряжать энерголинии других гиперзоноидов. Со мной она превратится в боеспособную единицу. Прода 3. К Маю мы вернулись уже на закате. Она сидела на какой-то колоде и кормила Ванту обрезками колбасы. Благо, обрезков у нее хватало, как и других продуктов, после того, как Крона скупил этот магазин. Честное слово, это была не моя инициатива. Я всего лишь просил обеспечить девочку едой, так чтобы она ничего не заподозрила. Но когда работаешь на транснациональную корпорацию, которая внезапно получила право печатать собственные деньги, психика претерпевает некие профессиональные деформации. Слишком много контроля не бывает, очевидно же. Хорошо еще, что простым ребятам из ОСИ, отдела сбора информации, не пришло в голову перерезать весь персонал и заменить его двойниками. С них бы сталось. Кстати, у них уже есть полное досье на Маю. Надо будет его потом посмотреть, как время будет. К матери ей возвращаться нельзя, это очевидно, вне зависимости от того, посадим мы отчима или нет, счастливой семейной жизни там уже не будет. Но и позволить ей месяцами бомжевать на пляже тоже нельзя. Свести бы ее с Котой и Юкой, как в каноне. Я уже не сомневаюсь, что в этом мире они есть. Найти гостиницу «Клен» в городском справочнике было бы нетрудно. Но пока там Люси, а она наверняка там, подставлять ребенка под вектор нельзя. «Ой, вы вернулись?» Маю вскакивает с немного смущенным видом. «Я получила ваше сообщение. Честное слово, не стоило беспокоиться. Я бы все равно никуда не ушла. Ну как же, мы ведь обещали уйти на пару часов, а ушли на 12. Нельзя же так подводить друзей, не предупредив». Маю краснеет и смущенно опускает глаза. Кажется, ее впервые в жизни назвали другом. Нана уже радостно гладит Ванту, тот лижет ей руки, идиллия, да и только. Только я сам слегка выбиваюсь из этой розово-золотой, в буквальном смысле, лучи заходящего солнца придают всему нереально сказочные оттенки, картинки, здоровый мужик ни разу не кавайной внешности. Мы с Наной искали одну потерянную, хмммм, вещь, но так и не нашли, да еще и в неприятности по дороге влипли. Сейчас переночуем в гостинице, а завтра опять пойдем. Не хочешь с нами? На лице девочки явственно читаются сомнения. С одной стороны, возможность провести ночь в настоящей теплой постели, под крышей, большое искушение после всего пережитого. С другой, кто их знает, эту странную парочку, может они тоже извращенцы. У меня нет денег на гостиницу. Так, думай, студент, думай. Ёжику понятно, что это тест на вменяемость. По мнению Маю, платить в отеле за полузнакомую девочку согласится только отпетый маньяк. Отмазкой я на Крона сработаю, а там деньги считать разучились не проканалит. Можно, конечно, снова применить глазки, но это не спортивно и некрасиво. Я собирался снять двухместный номер, его и сниму. Вы в нем переночуете вдвоем с Наной, а я снаружи подежурю. Я зооноид, нам сон не требуется. На самом деле все не так шоколадно. Физиологической потребности в сне мы действительно не испытываем. Биоэнергия разлагает токсины усталости, восстанавливает работоспособность мышц и мозга, а вот психологическая потребность остается. Сон – это время, когда мозг занимается сортировкой полученной за день информации. Если зооноид слишком долго обходится без него, полагаясь на возможности организма, то либо становится рассеянным и неспособным ничего нового запоминать, либо сходит с ума. К счастью, это расстройство психики обратимо, в крайнем случае с помощью Заалорда, но в большинстве случаев достаточно просто хорошо выспаться. Зооноиды Кроноса также владеют особым состоянием полусна. когда нужно сохранять боеспособность долгое время без пауз, а с ума сходить не хочется, можно перейти в боевую форму и поручить управление телом биопроцессору, пока основной мозг отсыпается. Боевая форма может вполне самостоятельно решать простые задачи: бежать, таскать грузы, крутить педали или лежать в засаде, выслеживая противника. А когда она сталкивается с чем-то, что ее простеньким рефлексом не по силам, человек внутри монстра сразу просыпается и берет управление. Но я особый случай. У меня не только два тела, но и три разума. И среди них найдется кому раскладывать по полочкам входную информацию. По сути, Миша только этим и занимается почти все время. Готовится к следующему воплощению. Так что благодаря ему мы с Зексталом действительно можем не спать очень долго. Годами, вероятно, дольше, чем протянет наше тело, это уж точно. Одна ночь для нас, тьфу, Майю в шоке. Она пытается понять, где здесь подвох, и не находит. Ну не может ни один насильник причинить вреда своей жертве, если не будет с ней в одной комнате. По крайней мере, насколько известно Майю. В Насуверсе над таким смелым утверждением просто посмеялись бы, да и здесь оно под большим сомнением. Майю в комнате отеля, готовится ко сну. Мы с Наной сидим на краю крыши и болтаем ногами, глядя как зажигаются звезды. Да, это явное нарушение техники безопасности, тут восьмой этаж, но мы с ней не люди, так что можем себе это позволить. Если упадет Нана, ее вытащит обратно векторы, а я в случае чего успею трансформироваться. Судя по глазам, Нану завораживает все, и вид пропасти под ногами, и ночное небо над головой. Еще бы, она провела всю сознательную жизнь в закрытых помещениях под землей. Я уверена, Люси точно не было на берегу. Я бы ее обязательно почувствовала. Папа сказал, что Люси или на берегу, или в городе. В Камакуре, значит, завтра проверим город. Я знаю, что это бесполезно, но не могу разочаровывать девочку. Кстати, мне только что пришла в голову мысль, как можно ускорить поиск. Ты ведь почувствуешь Люси, если она будет стоять на земле, а ты, ну, скажем, пролетать над ней на вертолете? Да, конечно. Тогда можно нанять моих знакомых крылатых зооноидов, чтобы они покатали нас по воздуху над городом. Так мы прочешем его гораздо быстрее. Я, конечно, и сам мог бы поработать извозчиком, но не Азикстол в воздушном пространстве города, это примерно как звено истребителей в дозаалордскую эпоху. Не стоит лишний раз пугать народ. Это в Токио уже привыкли ко всяким спецэффектам в небесах, а Камакура – город тихий и мирный. Ну, не считая того, что в нем иногда отрезают людям головы невидимыми руками. Это здорово. Нана еще никогда не летала. А мы можем Майю взять с собой, ей, наверное, тоже понравится. В принципе, можем. Но мы же не на прогулку летим, сама понимаешь. Миссия будет довольно опасной. Она раздраженно сжимает кулачки. Нана справится с Люси. У Наны векторы длиннее. Я верю. Но мы все равно не можем подвергать опасности людей, не причастных к нашей миссии. А с Майю мы потом покатаемся, отдельно. Девочка расстроенно опускает глаза. Мы не сможем, папа сказал, что как только я поймаю Люси, меня заберет вертолет, и Нана вернется в лабораторию. Ага, конечно. Семейство Кокузава, вероятно, нельзя назвать самыми умными людьми на планете. Но вряд ли нам с Пурксталлом повезет и они окажутся такими идиотами, чтобы пытаться забрать скомпрометированного агента у нас из-под носа. Проклятый Кронос, что такого есть у этой горстки мутантов, чего нет у нас? У нас было не меньше денег и связей в правительствах, не менее талантливые ученые. Они младенцы в сравнении с нами, Ричард. Мы готовились к этому дню тысячу лет, а они появились каких-то 4 века назад. Просто они ударили первыми и забрали себе все сливки. Еще год, и проект Либенсборн вступил бы в завершающую фазу, тогда они уже ничего не смогли бы нам сделать. Сила, братец, сила и решимость ее применять, вот чего вам всегда не хватало. Вы прячетесь в тенях и плетете интриги, а Кронос просто приходит и забирает то, что ему нужно. Их скороспелая империя, мыльный пузырь, она лопнет так же быстро, как надулась. Это ты себя утешаешь, или меня убедить пытаешься? Может быть, он и рухнет когда-нибудь из-за внутренних причин, междоусобиц зооллордов или болезни Арханфера. Но поверь, вам от этого легче не станет. Агония Кроноса пройдется по миру таким огненным кнутом, что день Икс покажется детской игрой. Когда я был зооллордом, моя сила была достаточна, чтобы уничтожить все живое на Земле, а мощь Верховного зооллорда во много раз больше моей. Это не важно. Пожалуй, даже к лучшему. Пусть катастрофа расчистит место. Чем больше людей погибнет, тем легче пройдет воцарение новой расы. Если будет кому воцаряться, от падения 10 тысяч тонн камня на голову никакие векторы не спасут, братец. А Зауалорды вот-вот этим займутся. И на связи в правительстве Японии не рассчитывай. Им бы свои головы спасти, там тоже будет изрядная чистка. Мы не можем эвакуироваться из Либенсборна. Это священное место нашей семьи. Поменьше пафоса, братец, здесь его никто не оценит. Тем более, что истинные причины гораздо банальнее. Вы не можете эвакуироваться на глазах у Кроноса. Десятки кораблей и вертолетов немедленно привлекут внимание даже самых слепых наблюдателей. Так, ты кое-что не учитываешь, Ричард. Если своды Либенсборна обрушатся нам на головы, твоя голова пострадает тоже. Ты, конечно, выродок, но тяги к самоубийству я за тобой не замечал. Так что кончай выпендриваться и излагай, какой у тебя резервный план. Гюат раздраженно потянулся. Черт с тобой, скажи своим халуям, чтобы принесли мобильник. Придется связаться с одним старым знакомым. Да, кстати, Нана, за всей этой суетой я не успел тебя даже поблагодарить. Ты ведь спасла мне жизнь. Провожу кончиками пальцев по выбритому участку на виске. Строго говоря, мне надо было бы походить в боевой форме пару суток, чтобы рана человеческого тела зажила. Поврежденный мозг. Это не шуточки, но в облике трехметрового чудовища заниматься дипломатией несколько проблематично. Поэтому лаборанты Кроноса меня на скорую руку заштопали, а я им немного подыграл с помощью вампирской регенерации, сделав вид, что процесс лечения пошел несколько лучше, чем обычно. Девочка удивленно и немного настороженно смотрит на меня. Поблагодарить? Что такое поблагодарить? Это когда кто-то сделает для тебя что-то хорошее. Ты стараешься в ответ сделать что-нибудь хорошее ему. А если сделать хорошее прямо сейчас не получается, то ты просто говоришь ему спасибо. Спасибо Нана знает. Папа научил ее говорить спасибо. Так поблагодарить это отдать долг. Да, у Наны долг перед Маю, а у вас, перед Наной, так не бывает. Нану никто никогда не благодарил. Даже папа. Да они с ней товарищи по несчастью. Но в закрытых поселениях Кроноса из них хотя бы оружие готовили. А в институтиково, понимаешь ли, Нана, во внешнем мире некоторые вещи могут с непривычки показаться довольно странными. Там, где я рос, вообще не знают слова «спасибо», только задание выполнено успешно, можете отдыхать. Но когда я стал выполнять задания снаружи, мне понравились некоторые обычаи людей, в частности обычай благодарить за добрые дела. Но Нана же не смогла вас защитить. Я даже думала, что вы погибли. У Наны очень слабые векторы, бета-векторы. Поднимаю бровь. Этого ни в аниме, ни в манге не было. Ты придержала пулю и значительно ослабила удар. Без твоей помощи я бы наверняка погиб. И я теперь у тебя в долгу. Кстати, стараюсь, чтобы тон был как можно более небрежно любопытным, что такое бета-векторы. Это у нас в институте ученые так делят всех диклониусов по трем группам. Я сама не слышала, но мне рассказывали. Альфа-векторы – сильные, быстрые, но короткие. Такие есть у Люси. Бета-векторы – быстрые, длинные, но слабые, вот как у Наны. А гамма-векторы – длинные, сильные, но медленные. У Марика такие есть. Интересненько. Нет, не то, что ученые в институте ввели свою классификацию, она вполне очевидна. И причины, почему закономерность именно такая, тоже легко просчитать. Видимо, чем длиннее и толще вектор, чем больше праны он содержит, тем медленнее поворачивается. Гораздо интереснее, откуда Нана знает о существовании Марика. По сюжету они ведь еще не встречались к этому моменту. Опять же, ни в аниме, ни в манге. Люси, это та девочка, которую мы ищем. Нана, вот, рядом со мной сидит. А кто такая Марика? Ой, Марика это Силпилит. Она очень страшная. Страшнее Люси. У нее 26 векторов. Не знаю точно, какой длины, но очень длинных и сильных. Ее все боятся, даже папа. Марика хочет убить всех. Ее держат в специальной камере и никогда не выпускают. Тебе папа рассказывал о ней? Нет, папа никогда не говорит о других диклониусах, только очень редко, когда нам встречи устраивают, он рассказывает, кто это будет, чтобы Нана могла от них защититься. Но Марика с другими давно не сводит. Если бы она встретилась с Наной, она бы убила Нану. Погоди, но если ты с ней никогда не встречалась, то откуда ты о ней знаешь? Нана обалдела на меня смотрит, как же, взрослый дядя, а не понимает таких очевидных вещей. Нана слышала ее, все диклониусы слышат ее, У Марика очень сильные и злые мысли. Злые только у клонов, но они не думают по-настоящему, просто бормочут. Чигаа, ну мать же вашу за ногу. У них там полноценная ментальная сеть. Я, кажется, называл себя недавно идиотом и другими нелицеприятными словами. Да по сравнению с кокузавами я просто гений. Директор гребаный, ты что же наделал-то? Возьмите 1000 с лишним телепатов. Засуньте их всех в замкнутое пространство, где они никогда не увидят солнечного света и не услышат ласкового слова. Дайте им 1000 часов, чтобы общаться друг с другом, и больше ни с кем. Периодически вытаскивайте кого-то из них, чтобы подвергнуть мучительным экспериментам или вообще разделать на органы. В том же комплексе, так чтобы другие пленницы могли слышать, а точнее чувствовать, ее агонию. И вы после этого еще удивляетесь, что они хотят убить всех людей. Или Кокузава на этот эффект и рассчитывал, создавая свою психушку с пытками. Тогда идиот не он, не, здесь. Нас сейчас подслушивают, нет, только подсматривают. Но разведчики Кроноса могут читать разговоры по губам, как и ожидалось. Значит, Порксталл уже знает о существовании некого института, где есть минимум еще несколько деклониусов, хотя вряд ли догадывается, как много их там на самом деле. И теперь они будут рыть носом землю, чтобы этот институт найти. Если преобразование той убийцы будет успешным, точно найдут. Если нет, как повезет. Первый вариант гораздо вероятнее. Значит, помимо поиска Люси, мне нужно решить две задачи. Во-первых, как напроситься в ту группу, которая будет разбирать институт по камешку. И во-вторых, когда все-таки напрошусь, что делать с 1000 рогатых убийц. Несмотря на все уверения, что она не хочет спать, Нана уснула, не спускаясь вниз, свернулась клубочком прямо на твердом покрытии и засопела. Несколько минут я ошалело на нее таращился, пытаясь понять, как такое возможно. Потом вспоминаю условия в институте. Вполне вероятно, что Нана вообще не слышала такого слова, как постель. Койки там, разумеется, есть, но на них обычно кладут связанного деклониуса, чтобы подвергнуть каким-нибудь неприятным опытам, а спать чаще приходится прямо на полу, или в висячем положении, на цепях. После таких издевательств привыкаешь отключаться на чем попало. Нет, я тоже теперь могу поваляться на бетоне, как на шелковых простынях, но это теперь, когда мое тело тверже гранита. В прошлом, когда я был всего лишь человеком, меня бы в дрожь бросило от такой перспективы. Нашел чем восхищаться, бурчит Зигстолл. Любой кандидат в гиперзоноиды это с детства умеет. А то, что ты был таким слабаком, тебе чести не делает. Даже человеческим телом, при всей его хрупкости, надо уметь пользоваться грамотно. Интересную подружку ты себе завел, малыш, замечает Миша, вылезая из своего подсознательного логова и разворачивая цепочку образов ассоциаций, как бы потягиваясь со сна, только разумом, а не телом. Очень интересную. Недоверчиво приподнимаю бровь. Впервые вижу, чтобы босс в этом мире чем-то настолько заинтересовался. Зооноиды и гайверы ему, понимаешь ли, скучны, а Нана, стало быть, любопытно. И, блин, объектом его интереса обычно не позавидуешь. Вспомнить хотя бы судьбу Арквит. Причем если от Кроноса я Нану еще как-то могу защитить, то от Ра, без шансов. Ему достаточно захотеть, чтобы я стал просто воспоминанием, в самом буквальном смысле. Не волнуйся, парень, убивать ее или проводить зверские эксперименты я пока не собираюсь, пока. Но проба крови этой рогатой девчонки мне нужна. Добудь ее, или я возьму сам, привычным способом. Привычным, это превратить девочку в живого мертвеца укусом, только не это. Самое очевидное, прямо сейчас разбудить Нану и попросить нацедить пробирку или две. У себя дома она к анализам привыкла, так что вряд ли заподозрит что-то нехорошее. Но наблюдатели Кроноса таких штучек не поймут. Надо будет выбрать момент, когда нас никто не будет видеть и слышать. Хоть объясни, чем она тебя заинтересовала, упырь. Ну хотя бы, чем таким являются ее векторы, что их понадобилось скрывать барьером невидимого воздуха. Чигаа. Невидимый воздух, барьер короля ветров, это особая уличная магия Сейбер из новеллы Фати Стайнихт. Позже он, вместе с самой Сейбер, перекочевал в другие произведения цикла Фати. Этот барьер изгибал свет вокруг Экскалибура, волшебного меча Сейбер, делая его полностью невидимым. Векторы, конечно, тоже невидимое холодное оружие, в некотором роде. Но скрывать их, тем более, магией, ты точно не ошибся. Я думал, что они, просто нематериальны и поэтому невидимы. Вот и Зоалорды так думали. Вообще сделать объект из чистой праны полностью невидимым – это довольно сложная задача. В принципе решаемая, но автоматически она не получается. В большинстве случаев активация заклинаний сопровождается различными световыми эффектами. А как же силовой щит Гусифуса? Он, насколько помню, был полностью невидим, и Валькирии пришлось изрядно помучиться, чтобы его обнаружить. Может быть, в этом мире, в мире Гайвера, сделать силовые поля невидимыми проще? Ну ты сравнил. Территориальные поля и прочие барьеры – особый случай. Они невидимы, потому что неподвижны. Но магия, которая совершает активную работу, изменяет мир, практически неизбежно будет выделять свет или поглощать его, тогда потоки праны будут видны в воздухе, как сгустки теней. Хэймэм, я теперь тоже заинтригован, а чем тебе поможет ее кровь? Ты можешь провести полноценный генетический анализ по нескольким каплям? Нет, не могу. Но есть одно подозрение, и для его проверки моего вкуса хватит. Давным-давно, какой-то год назад, хотя казалось, что с тех пор прошла вечность, Фукама Чишо терпеть не мог домашнее хозяйство. Он умел и убираться, и готовить. Когда живешь в доме с одним отцом, подобные навыки неизбежно появляются. Но чтобы такие вещи в подростковом возрасте искренне любить, нужно быть как минимум Эмиэйшира. Шо, хоть и был обычным японским школьником-героем, до такой степени самоотверженности еще не дошел. Но сейчас драить полы и ходить за покупками для Юки ему было по-настоящему приятно. Это было так, по-человечески. Так далеко от сражений монстров, которые, казалось, стали неотъемлемой частью его жизни. Мелкие хлопоты в гостинице «Клен» позволяли хоть на время забыть о чудовищном спруте Кроноса, который раскинул свои щупальца по всему миру, о смертоносном оружии, которое дремало в его собственном теле. Впрочем, нет, о последнем, не совсем. Мешало Ню, трудно было забыть, что эта милая наивная девочка способна в любой момент превратиться в кровожадного монстра. Казалось бы, после сотен схваток с зооноидами пора к такому привыкнуть, ха. Именно потому, что Шо был близко знаком с чудовищами Кроноса, он отчетливо понимал разницу. Зооноид, как большинство нормальных зверей, никогда не атакует без предупреждения. Он обязательно сначала порычит, встанет в угрожающую позу, запугивая противника, почти наверняка расскажет, насколько он сильный и опасный. Неизвестно, прописывают им такое поведение на генетическом уровне, или просто обучают такому ритуалу в Кроносе, но Шо еще ни разу не видел, чтобы хоть один зооноид от него отступил. Да и само превращение занимает не меньше секунды, а не заметить его невозможно при всем желании. Море времени, чтобы подготовиться к атаке. Нюлюси была в этом смысле полной противоположностью. Ее руки были невидимы, появлялись и атаковали мгновенно. Никаких жестов или слов угрозы, никаких вторых шансов. Даже Гайвер, находясь в человеческом облике, ничего не сможет им противопоставить, если только не ударит первым. Когда он поймет, что его атаковали и надо бы вызвать броню, куски его тела уже будут разбросаны на все четыре стороны света. Поэтому Шо старался как бы невзначай, по разным бытовым причинам, не подходить к Ню ближе 2 метров. Ну в конце концов, могут же у человека вдруг появиться дела в другом конце комнаты. К тому же он был очень воспитанным мальчиком и никогда не нарушал чужого личного пространства. Вот только Ню, к сожалению, о таком понятии не слышала, и при каждом удобном случае норовила повиснуть на шее у всех, кто попадался ей под руку, без различия пола и возраста. Чем ставила в неловкое положение всех троих, Юка и Кота ужасно стеснялись, когда Ню начинала их откровенно лапать, а Шо старался сдержаться и не призвать броню, иначе взрыв биобуста размазал бы девочку по стене. Ему постоянно чудилось, что тело распадается на куски под ударами невидимых лезвий, но в этот день он наконец-то получил передышку. Юка с Ню остались дома наводить порядок, а мужчин послали в город купить новую мебель. «Я бы сама пошла с Шо», заявила Юка кузену, «да боюсь оставлять тебя, извращенец, одного с Ню на целый день. Так давай съездим вдвоем», предложил покрасневший Кота. «А Шо останется на хозяйстве и присматривать за Ню. Ты один не утащишь тот шкаф, что я выбрала», вздохнула девушка. «Там нужны крепкие мужские руки, хотя бы как у Шо, а лучше 2 пары. А на бригаду грузчиков у меня денег нет. Надеюсь, ты хоть адрес магазина не перепутаешь». При упоминании о крепких руках Шо невольно вздрогнул и покосился на Ню. «Вот у Шукова крепче некуда. Отпустишь меня на пару часов?» — спросил он у Коты, Как только молодые люди отошли от дома, Юка дала нам время до 4, а сейчас только утро. Можем встретиться прямо у магазина. Конечно, не вопрос, пожал плечами парень. Я тоже хотел сходить поразвлечься. А куда ты, если не секрет? Хочу попробовать связаться со старыми друзьями, так чтобы Кронос меня не засек. Думаешь, это реально? Говорят, они прослушивают все телефоны, а также прочесывают интернет и вскрывают письма, кивнул Шо. Но у меня есть свои способы. Ну не знаю. Береги себя. Кота с сомнением посмотрел приятелю вслед. Он представил, что это за ним охотится организация, контролирующая все мировые правительства, и его передернуло. Может быть, Мю тоже прячется от Кроноса? Гайвер. Яркий свет пробивается сквозь щели одного из прибрежных складов. Один из оранжевых шаров неуклюже зашевелился и замахал рудиментарной рукой, пытаясь привлечь к себе внимание. Спустя несколько секунд к нему присоединились и остальные. Кажется, есть гравитационный сигнал. Известить лорда Кабрала. Трое заговорщиков находились в разных уголках планеты, когда поступил вызов. Обычно в таких ситуациях они устраивали видеоконференцию, но сейчас требовалось действовать быстро, слова чересчур медлительны. Поэтому они рискнули проигнорировать опасность разоблачения и установили мысленную связь между собой. В конце концов, Кабрал по телепатической силе уступал одному лишь Баркасу, а тот был занят в Аризоне. Другие зауалорды, если бы решили подслушать эту троицу, услышали бы только невнятный шум. Итак, беглец нашелся. Сюрприз в том, что он выглядит как обычный гайвер, каких-либо изменений в анатомии или энергетических волнах незаметно. Будем брать его сами или известим семью, как собирались, известим, но не всю семью, а одного дурачка, который с радостью послужит для нас пушечным мясом. Ты имеешь в виду, это все происходит в зоне ответственности Пуркстала, вот и пусть он разбирается. Этот белый рыцарь наверняка помчится решать проблему самостоятельно, и узнает на своей шкуре всю мощь Гайвера, если тот стал чем-то большим, а если не стал, или стал, но недостаточно. В общем, что мы будем делать, если австрияк с ним управится? То же, что делали с третьим, предложим свою помощь в его изучении. Благодаря опытам Кабрала, мы знаем о гайверах больше, чем кто бы то ни было из 12. Им без нас не обойтись. То же самое сделаем, если Фридрих решит не играть в героя и попросит о помощи Мирабилиса. Мне не нравится этот новичок, и Макарум очень опасен, он рука и глаз Арханфера. Лучше не мелькать лишний раз у него на виду. Ты перестраховщик, Джабер. Мы ничего плохого не делаем, мы добываем для семьи оружие, которое велел найти наш господин. Да, но важно при этом не перестараться. Что ты сделаешь, если Мирабилис унесет контрольную медаль прямо на Силху? Или возьмет юнит под личное наблюдение? Он прямо-таки одержим этой идеей. Он может вмешаться, даже если Пуркстал его об этом не попросит, по собственной инициативе. Какие у тебя есть альтернативы? Срочно вылетать в Японию и ловить его? Мы не успеем, он доберется до Токио раньше. Думаю, в Токио он долго не задержится. Можно поймать на обратном пути. Тогда остается вопрос, как нам втроем добраться до японских островов, не привлекая внимания Пуркстала или Мирабилиса. Ты не умеешь скрывать свои мыслеволны. Брат, умею получше тебя, Лугнак. Пока сижу в засаде. Но если нам придется вступить в бой в полную силу, возможно, Кабрал способен сражаться и поддерживать экран одновременно, но нас он точно не закроет. Ха. Во что бы этот гайвер не мутировал, боевой формы одного Кабрала ему хватит с лихвой. Нам не придется трансформироваться. Драглорд, безусловно, велик и могуч. Но, вы с ним действительно собираетесь привлечь миллионы зооноидов для поглощения, и считаете, что никто этого не заметит. Особенно в Японии. Пуркстал весьма чувствителен к потерям личного состава. У тебя есть какие-то конкретные предложения, Джабер, или ты собираешься только критиковать нас и ничего не делать? Есть. Дать ему долететь до Токио. Сделать там все, что он захочет. Прикрыть, при необходимости, от наблюдателей Пуркстала. Проследить, чтобы он без единой царапины незамеченным вернулся в свое убежище. А когда он вернется в человеческую форму, усыпить и переправить в один из наших регионов. Почему усыпить, а не убить? Потому что один дохлый гайвер у нас уже есть, второй будет уже лишним. От трупа мы никогда не узнаем, во что он мутировал в этом коконе. Два трупа для исследований гораздо лучше, чем один, уж поверь старику, Джабер. По уникальному образцу трудно делать выводы, с ним нельзя проводить рискованные эксперименты, чтобы его не потерять. Мне странно, что ты, ученый, не понимаешь таких простых вещей. Но, допустим, превратить живой образец в труп никогда не поздно. Однако ты уверен, что он не проснется в самый неподходящий момент. До Индии или Австралии он долетит без сознания, это я гарантирую. А дальше пусть пробуждается, если сумеет. Битва на нашей территории совсем не то, что на семейной. Ладно, попробуем так, как ты говоришь. Но учти, ответственность за успех операции тоже на тебе. Захват выполняют твои агенты. Само собой, закончив разговор с коллегами, Джабер проверил ментальное поле вокруг себя, убедившись, что за ним никто не следит, по крайней мере, насколько позволяли его чувства. Он мысленно потянулся к одному из своих агентов в Сиднее. Распоряжение для резидентов Б-313 и Б-026 в Токио. Ввести подопытному экземпляру, взятому при попытке покушения на Неозекстала, препарат ЛН-8. Начать операцию захвата объекта У-1 по схеме 17. Тицура, я жив и здоров. Моя сила увеличилась, и теперь я уверен, что смогу защитить вас всех. Передай Мизуки, чтобы она не волновалась. Я обязательно вернусь к вам, как только смогу. Если знаешь, где сейчас Макишима-сан или как с ним связаться, оставь записку в нашем секретном месте, я заберу ее через неделю или как только смогу. Эту бумагу уничтожь. Несколько секунд Тицура Сигава ошеломленно пялился на бумажку, найденную под собственной подушкой после возвращения с подготовительных курсов. Затем быстро разорвал ее на куски и проглотил остатки. Прекрасная конспирация. Раздался над ухом уверенный мужской голос, и Тицура в ужасе прижался к стенке. Прямо над ним висел в воздухе 13-й Зоалорд. Прекрасная для дилетантов, разумеется, продолжал, как ни в чем не бывало, и Макарум. Надеюсь, вы не думали всерьез, что двое подростков смогут обмениваться информацией незаметно для спецслужбы. Пусть даже один из вас и обладает сверхчеловеческими способностями. Поддерживать секретность, мой дорогой бывший друг, занятие несколько более сложное, чем зооноидов на куски рубить. В контрольной медали Гайвера такие программы отсутствуют, так что силой выучки не заменишь. Хотя я не иронизирую, для непрофессионалов Укамачи впрямь хорош. Он сумел обойти всех наблюдателей Пуркстала, не потревожив их. Если бы здесь не было еще и моих зооноидов, он бы так и ушел незамеченным. Что вы собираетесь сделать? Тицура с трудом заставил свой голос не дрожать. Ему лично ничего не угрожает. И Макарум, конечно, уже не Мураками, но вряд ли он опустится до причинения вреда такому слабаку, а вот его лучшему другу. Не трогайте Шо. В комнату вихрем ворвалась Мизуки и в ярости заколотила кулачками по барьеру Зоалорда. Тицура еле оттащил ее, если бы сестренка ударила чуть посильнее, то обожгла бы себе руки. И Макарум предпочел сделать вид, что не заметил этой атаки. Все зависит от того, как он себя поведет. Если отдаст броню добровольно, то может получить амнистию. Это искупит все его преступления. Он не совершал никаких преступлений, выкрикнула Мизуки. Это вы, убийца и чудовище. Тицура успокаивающе положил руку на плечо сестры. Вбежавшая Нацуки обожгла Зоалорда ненавидящим взглядом и молча утащила подругу в соседнюю комнату, пока та еще чего-то не ляпнула. Гайвер юнит невозможно отдать, вы же знаете это. Он сливается с телом и разумом носителя. Поверь мне, у Кроноса есть способы обойти эти ограничения. Так что, ты останешься здесь или полетишь со мной. Учти, это опасно, но увеличивает вероятность, что твой друг останется в живых. Вы хотите, чтобы я стал вашим заложником? Только бы ему не пришло в голову использовать Мизуки в тех же целях. Любимая девушка, еще более эффективный инструмент давления, чем лучший друг. И самое мерзкое, что боевики Кроноса это понимали, потому и похищали сестренку с кошмарной регулярностью. Нет, я не собираюсь опускаться до этого. Пока ты сохраняешь нейтралитет, я тебя не трону и даже буду по мере моих сил защищать. Я хочу, чтобы ты объяснил ему бесполезность сопротивления, Тицура. Согласиться на сотрудничество – единственный разумный выход в его положении. А не слишком ли вы самоуверены? Хмыкнул Сигава. Ваши предшественники тоже думали, что легко справиться с Гайвером. И где они теперь? Это не принципиально, отмахнулся и Макарум. Все было предрешено еще тысячи лет назад, когда лорд Арханфер встретился с Гайвером 0 и победил. Можно противостоять посланцам Кроноса, но нельзя всему Кроносу, который есть воплощенная воля нашего господина. Если я погибну, это лишь оттянет неизбежное, на мое место встанет другой, еще сильнее. Нет смысла длить агонию, насколько бы она ни растянулась, на дни или тысячелетия. Это лишь приведет к лишним жертвам. Шимакта, он просто непробиваем. Что же Эрханфер с ним сделал? Отказаться? Но так Тицура может никогда больше не увидеть Шо. Согласиться, а потом крикнуть Шо, чтобы не сдавался ни в коем случае. Даже не думай. Улыбка Зауаларда была совершенно ангельской. «Ну что ты на меня так смотришь?» «Нет, мысли людей, не прошедших процессинг, я читать не умею. Но в твоем случае это мне и не требуется. Я не Мураками, но у меня сохранилась его память. Нетрудно догадаться, чем руководствуются его друзья. Мураками и сам поступил бы точно так же на твоем месте. Но не рассчитывай. Либо ты летишь со мной, чтобы искренне попытаться объяснить Фукамачи его ошибку». Либо остаешься здесь и ждешь, пока я решу проблему своими способами. Если попытаешься меня обмануть, то будешь уничтожен в доли секунды. Мне бы не хотелось так огорчать Мизуки-чан. Я не смогу его убеждать в том, во что и сам не верю. Но подождите, у меня есть другая идея. Возьмите меня с собой в качестве живого щита. Я буду просто смотреть, молча. Обещаю, я ничего не скажу Шо, ни за, ни против Кроноса. «Что ж, достаточно честно», — кивнула Имакарун после короткого размышления. Невидимая сила подхватила обоих и вынесла в окно, облака рухнули с неба на голову. Нацуки и Мизуки, вбежавшие в комнату, услышали только хлопок перехода звукового барьера высоко в небе. «Утром мы попрощались с Маю, я незаметно оплатил ей еще 2 недели проживания в гостинице, так, на всякий случай, и отправились прочесывать город». По какому-то совпадению нас согласились прокатить те же самые крылатые зооноиды, которые доставляли меня в Камакуру на гулянку с Генка и Сумитеру, хотя в этом районе работало не меньше 100 аналогичных экипажей. Как только мы оторвались от крыши, Нана восторженно выдохнула, и так и замолчала, только сверкала огромными глазищами по сторонам. Мне пришлось ей напомнить, что это не прогулка, а серьезная миссия, и попросить, увлекшись, не проворонить Люси. Но девочка только отмахнулась, заявив, что королеву почувствует в любом настроении и состоянии, хоть во сне, хоть стоя на голове, хоть будучи избитой до потери сознания. Не думаю, что она хвасталась, учитывая ее серьезное отношение к заданию папы. Видимо, рожки действительно могут работать в режиме автопилота, так что я предпочел не настаивать и наслаждаться путешествием, а заодно продолжал размышлять, как бы понезаметнее добыть ее крови. Ра дал мне на это время до заката следующего дня. Однако мы не успели облететь и четверти туристического городка, когда наши носильщики вдруг резко изменили курс. «Эй, что происходит?» Я приподнялся в переносном кресле. Я не заказывал вылет за городские границы. Приказ лорда Мирабилиса. Прокликотал левый Валватос, отчаянно работая крыльями. «Всем собраться и готовиться к бою. Перехват особо опасного объекта. Воистину, кому суждено быть повешенным, тот не рискует утонуть». Нетрудно догадаться, что это за объект такой, ради которого Имакарун собирает зооноидов со всей округи, даже рискуя раскрыть секрет телепатического контроля. И стоило убивать Агита, раскручивать всю эту систему предосторожности с коконом, чтобы в итоге все равно оказаться лицом к лицу с гигантом, в бою с которым Ниазикстолу в каноне и погиб. В принципе, отмазаться еще не поздно и не трудно. На то я и потерянный номер, мне плевать на приказы Имакарума. Отцепить кресло и обратно в Камакуру. А если потом будут претензии, ничего не знаю, это не входило в мое задание. Строго говоря, приказ на сбор меня и не касается, Зауалард вообще понятия не имеет, что я здесь, а мой начальник, не он, а Пуркстал. Вот только, я же после этого буду себя чувствовать последним гадом. Шакал я паршивый, как говорил незабвенный Василий Алибабаевич. Являясь одним из сильнейших орудий Кроноса, отсиживаться в гостинице, пока обычные зооноиды будут гибнуть в бою сотнями, не могу я так. Изикстол со мной солидарен, он от врага никогда не бегал, сколь бы силен тот ни был. Но с другой стороны, что делать с Наной? Не брать же ребенка в этот бой. Никакие векторы не защитят ее при столкновении сил, способных сносить города. Но и здесь оставить нельзя. Все зооноиды захвачены зовом Имакарума, присмотреть за ней некому, а без присмотра на нее мигом наложат лапы как у Завайко. Черт, что же ты так не вовремя объявился, Фукамачи? Пока я размышляю, Нана как ни в чем не бывало, обрезает вектором по стромке и вместе с креслом камнем летит вниз. Ну что ты будешь делать? Трансформируюсь и на предельной скорости несусь за ней. Умом-то понимаю, что высота ей не страшна, но во-первых рефлексы, а во-вторых, вдруг векторы не сработают, как надо. Это пули они отражают рефлекторно, но несущаяся навстречу земля будет несколько потяжелее пули. Парашютисты долго учатся правильно падать, а где Нана могла такому научиться? В институте их там вроде с высоты не сбрасывали, а тут все 500 метров. Уф, успел. Ловлю девчонку примерно на полпути до земли. Волватасы, избавившись от лишнего веса, с удвоенной скоростью летят прочь. Под ментальным контролем их не волнует такая мелочь, как потеря пассажиров. Ты что это задумала? Нана должна найти Люси для папы. Там, куда они летят, Люси нет. Ну вот, пожалуйста. По-своему это ковайная малышка, биоробот не хуже зооноидов. По крайней мере, в целеустремленности им не уступит, хотя ей мозги никто не промывал. Кстати о мозгах. Нана, а ты не слышишь такой голос, который всех созывает за город? Девочка приподнимает бровь и некоторое время сосредоточенно прислушивается. Кажется, слышу. Он что-то бормочет, но не получается разобрать. Голос ДНК гораздо громче, он заглушает. Хмм, интересно, я, будучи потерянным номером, тоже слышу ментальные команды зооалордов, как неразборчивый шум, или вижу, как едва заметное мерцание, если они передают не звуковую, а визуальную информацию, но их ничего не заглушает, кроме мыслей Ня и Миши, разумеется, когда эти двое просыпаются. Давай так, раз уж я все равно в боевой форме, быстро облетим Камакуру, если найдем Люси, займемся ею, если нет, какой там радиус Зова и Макарума, он явно дальше километра от нас, значит использует ретранслятор, нужно место за пределами его досягаемости, место, где можно найти вменяемых зооноидов. У меня отвратительная память на карты, но к счастью, Зикстол изучал эту местность. Давай, напарник, помогай. Ретрансляторы стоят во всех центральных городах и городах государственного значения Японии. Камакура таковым не является, значит скорее всего ее накрыло ретранслятором из Якосуки или Якогамы. Чтобы выйти из-под поля этих двух, нужно лететь на запад. Какой у нас там ближайший город с филиалом Кроноса? Если нет, подождешь меня на базе в Хирацуке. Там у меня есть знакомые, которым можно доверять. Я вернусь быстро, обещаю. Она несколько секунд размышляет, затем кивает. Хорошо, Нана так и сделает. А сейчас давай искать Люси. Договорились, устраиваю девочку поудобнее на руках и направляюсь к морю. В бронированных лапищах Нана кажется совсем крошечной. Кстати, мой боевой облик ее ни капельки не пугает. Вон, уже бронепластины на груди пальчиками ощупывает, явно пытаясь разобраться, из чего те сделаны. Сам хотел бы знать, честно говоря. Иду над Камакурой зигзагом на высоте 200 метров. Извините, дорогие местные жители и гости города, не хотел вас пугать, но придется, все равно сейчас в пригороде такая заварушка начнется, что не Азикстол вам безобидным жучком покажется. Может быть, мой пролет заставит кого-то спрятаться в подвал и бомбоубежище, и тем самым спасет жизнь. Кстати, Нана, пока мы летим, надо взять у тебя анализ крови, проверить, как твой организм отреагировал на внешний мир. Все-таки, ты уже 2 дня на открытом воздухе. Я не могу использовать мистические глаза в боевой форме, но это и не нужно. У девочки даже не возникает никаких сомнений. Надо так надо. Сволочь ты, безымянный, разве можно так эксплуатировать детскую доверчивость? Из вены или из пальца? Быстро уточняю у Миши. К счастью, нескольких капель из пальчика ему вполне достаточно. Вот только чем ее добыть, иглы под рукой нет, а использовать по живому человеку вибролезвие Танкруса. Стоп, у меня же тут под рукой идеальный режущий инструмент, мгновенного действия и абсолютно стерильный. Можешь проколоть себе кончик пальца вектором, мне нужно всего несколько капель, у меня внутри встроенный анализатор. Как все же приятно, нести любую чушь и не задумываться, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна, то бишь Кронос. Кстати, я ведь по сути и не вру. То, что этот анализатор, древний вампир, подробность несущественная. Шо заметил их еще за 5 километров, примерно тогда же, когда они заметили его. Около 50 вамаров и других зооноидов лазерных пород выстроились в цепь, перекрывавшую ему дорогу. Но не стреляли, на таком расстоянии их лучи рассеивались и не могли причинить вреда броне Гайвера. И это было самым мерзким. Такую сдержанность зооноиды могли проявлять только в одном случае, когда их контролировала воля Зоаларда. Ну вот и все, закончились тихие каникулы в клёне. Вернулась вечная война, в которую он превратил свою жизнь, сдуру схватившись за потерянный гайверблок. Только теперь это война против всего мира, война в одиночестве, союзников у него не осталось, только друзья, от которых надо держаться подальше, чтобы не подвергать их опасности. Полсотни стрелков могли быть опасны для обычного грейвера. Гиганту не потребовалось бы 3 секунд, чтобы стереть их всех в порошок, но юноше пока не хотелось демонстрировать свой единственный козырь. Поэтому он рывком ушел вертикально вверх, в небо. Может быть, в верхних слоях атмосферы его потеряют, будет возможность ускользнуть. А даже если нет, летучие зооноиды обычно слабее силовых пород и не имеют встроенного оружия. С ними будет проще разобраться. Упасть с высоты, потеряв сознание, он не боялся, Гайвер регенерирует повреждения, даже если разобьется в лепешку. На высоте в 10 километров он обнаружил, что план сработал даже лучше, чем ожидалось. От него отстали не только наземные, но и воздушные преследователи. Летающие ЗА могли потягаться с Гайвером в горизонтальной скорости и в пикировании, но не в скороподъемности. К тому же с высотой резко падала плотность атмосферы и летуны теряли опору под крыльями, да и задыхаться начинали. Гравитационным контроллерам же было безразлично, что вокруг. Вот проблемы с дыханием никуда не исчезли, даже Гайвер нуждался в кислороде, причем потреблял его не меньше, чем человек. Легких у него не было, их место занял мегасокрушитель. Насыщение крови кислородом и вывод углекислого газа производил компактный орган в районе горла. Очень удобное устройство, но вот задержать дыхание с ним невозможно. Шо достаточно быстро решил эту проблему для себя, собрал разряженный воздух в сферу давления и использовал ее, как дыхательный баллон. Но все же осталось некоторое чувство недоумения, а на что же рассчитывали Уранос, проектируя свою биоброню. Они ведь использовали ее на множестве планет. Даже современные скафандры, в 1000 раз более примитивные, снабжены запасами воздуха. Вот только поразмыслить ему долго не дали. Только он уверился, что сбросил погоню с хвоста, как сверху, с небес, на него спикировала прозрачная сфера с 2 человеческими фигурками внутри. От сферы исходили столь мощные гравитационные волны, что уж даже заболели головные сенсоры. Гюат, но он же погиб, или сам Арханфер. В любом случае, дальше скрывать свои возможности не имело смысла. Гигант создавался именно для этого, для битвы с сильнейшим из Заалардов. И сейчас пришло время проверить, как он соответствует намеченной цели.